Глава 17. За окнами джипа пронеслась улица Красноармейская. На площади Толстого пришлось простоять несколько минут в пробке, потом снова без остановок. 15 минут, и вот уже съезжает джип «Мерседес» с дороги, поворачивает сначала направо, потом налево. Справа проезжает мимо одноэтажный мусорник, за которым на пустыре одинокой жалкой копией Эйфелевой башни стоит голубятня, возле которой меньше года назад по снегу они с Соней и Сергеем прогуливали пингвина Мишу. Тут же где-то бегали бездомные и беззлобные собаки. Странная оторопь взяла Виктора, и показалось ему, что его в особом скафандре, в какой-то бронированной подводной лодке, опустили на мгновение в прошлое. И стоит ему испугаться чего-то, дернет он невидимый шланг, идущий вверх, в реальность, и сразу вытянут его, снимут скафандр и дадут отдышаться, чтобы подумал он и решил окончательно, хочет ли он действительно спускаться в прошлое. Машина остановилась около подъезда Виктора, и он, посмотрев внимательно Паше в лицо, понял, что Паша уже приезжал сюда и адрес знает. «Я около трансформаторной будки буду ждать», — сказал Паша. Виктор молча выбрался из джипа, перед своими дверьми помедлил. В руке держал два ключа, но взгляд его упирался в кнопку звонка. «Если позвонить, все равно дверь откроют, Соня или Нина. Но тогда он сразу ставит себя в положение гостя. Его впустили, ему открыли дверь, а ведь он хозяин». Просто его, Виктора, долго не было. Набравшись решимости, Виктор открыл ключами замки, но перед тем, как распахнуть дверь, все-таки позвонил. Потом зашел в коридор, сразу увидел там на полу блюдечко с молоком. Это для кошки, которая царапается. Скрипнула дверь, и в комнату из проема выглянула Соня, одетая в джинсовый сарафанчик с вышитым букетом роз, прошлась по Виктору взглядом снизу вверх и остановилась на его лице. «Привет», — проговорил Виктор негромко. «Привет», — ответила Соня. «Ты одна?» Она отрицательно мотнула головой. Виктор вздохнул, разулся, зашел в комнату и тут же застыл на месте. Комната его не принимала. Она была совершенно чужой. Розовые обои, зеленые гобеленовые накидки на креслах и диване, на столе розовая скатерть с кружевной каймой. Виктор осмотрелся внимательнее в поисках узнаваемых вещей, подошел к столу, сдернул скатерть, и полированное дерево столешницы словно улыбнулось ему. «Тебе что, ремонт не нравится?» — спросила Соня, стоявшая у дверей. «Не нравится», — признался Виктор. Соня открыла дверь в спальню и крикнула туда: «Нина, а дяде Вите ремонт не нравится!» Виктор зашел в спальню и увидел Нину. Она сидела на двуспальной кровати, которой тоже раньше не было. Сидела в домашнем махровом халате, сидела и смотрела в пол заплаканными глазами. «Ну, здравствуй!» — выдохнул Виктор, ощущая в груди странное волнение. Нина подняла на него глаза, кивнула в ответ, прикусив губу. «Ну чего вы как две кошки?» — проговорила вдруг Соня. «Сонечка, выйди», — попросил Виктор. «Найди кошку и поиграй с ней». «А она на улицу пошла». «Тогда просто выйди». Соня вышла в гостиную, но дверь за собой не закрыла. Виктор прикрыл ее и теперь стоял и смотрел на молчавшую Нину. «Ну, как дела?» Наконец нарушил он тишину. «Как дела?» — переспросила она со слезами в голосе. «Как дела? Все, что я нажила, все мое счастье, вот так за полчаса разрушить, втоптать в грязь!» «Какое счастье!» — искренне удивился Виктор. «За какие полчаса?» «Не притворяйся! Это же ты все организовал, я знаю! Меня предупреждали, а я, дура, не верила!» Виктор вдруг обратил внимание на то, что Нина пополнела, и поясок, которым был подвязан махровый халат, только подчеркивал это. Спорить или говорить с ней больше никакого желания не было. Взгляд Виктора стал мрачным и холодным. Нина это тут же заметила и замолчала. «Нет, извини, это у меня сорвалось. Я просто испугалась, когда вчера пришли. Я согласна, я уже вчера сказала. Я ни на что не претендую, мне ничего здесь не нужно». «Хорошо», — проговорил Виктор. «Сделай чай, пожалуйста». Нина вышла. Виктор подошел к окну и посмотрел на тот же самый пустырь с голубятней и мусорником. Слева виднелся краешек низенького забора детского садика, забора, под которым он в раннем детстве похоронил своего первого умершего хомяка. В комнате было прохладно. До начала отопительного сезона еще целый месяц. Да и когда начнут топить, тепло до пятого этажа добираться будет с трудом. Скрипнула дверь. Виктор обернулся. «Тетя Нина сказала, что чай готов». На кухне, слава богу, все оставалось, как было. Или, по крайней мере, почти все. Только на подоконнике чего-то недоставало. Чего-то очень важного. «А где Сергей?» — спросил Виктор. Нина посмотрела на него удивленно. «Какой Сергей?» Виктор показал глазами на то место, где вплоть до его бегства стояла урна с прахом Сергея Фишбейна-Степаненко. «На балконе. Она тут мешала. Принеси и поставь на место». Нина сходила на балкон и принесла урну. Поставила ее на подоконник ближе к плите, вытерла с нее пыль и грязь губкой для мытья посуды, присела на табуретку, на которой раньше всегда стояла Мишина миска. «Осмотри внимательно все вещи», — заговорил Виктор, «и сложи все, что оставил или забыл твой Коля, в пакет или сумку. Если найдешь что-то запакованное, не разворачивай и не смотри. Это может быть опасно». «О, Господи!» — вырвалось шепотом у Нины. «Я ж не знала. Ты поняла?» — спросил Виктор. Нина кивнула. «А ты ей поможешь, хорошо?» Виктор повернулся к Соне, сидевшей сбоку между ним и Ниной. «Хорошо», — пообещала Соня. «Деньги остались?» — спросил Виктор после паузы. «Мало». Нина занервничала. «Я же ремонт сделала, кое-что из мебели купила. Дачу». «Какую дачу?» «На Сокорках, на берегу Днепра. Тебе понравится». Виктор молча поднялся из-за стола, задел ногой что-то стеклянное, заглянул под стол. Там в три шеренги стояли пустые бутылки из-под шампанского и водки. «Вынеси в мусор», — бросил Виктор на ходу. «Я вечером позвоню». Перед тем, как сесть в ожидавший его джип, Виктор заскочил к бабе Тоне, чтобы забрать у нее свою сумку. «Забрала милиция твоего жильца», — сказала она. «Что он там наделал?» «Милиция?» — переспросил Виктор. «Они что, в форме были?» «Да, только форма не милицейская, а беркута». Он как раз в парадное входил, а они его с двух сторон и сразу лицом на асфальт, как по телевизору показывают. «А вы все видели?» «А чего ж тут не видать? Я же на втором этаже живу и как раз напротив. А они за час до того приехали на двух машинах. Ясно было, что-то интересное будет». Виктор кивнул.